Глава 44. Лика. Пойдем. Максим приобнимает меня за плечи. Я провожу тебя до твоей комнаты. Ты хорошо отдохнешь, а я... Замолкает. Тяжело вздыхает. А ты? Требую продолжения. А я в ночь пойду искать черевички для своей девушки. То есть кольцо для своей невесты. Давлю в себе смех. Какой он милый и серьезный. Мы поднимаемся наверх, обнявшись. Я не хочу отпускать его. И в планах у меня желание затащить к себе в комнату. А там кровать рядом. Но Максим останавливается около моей двери. Спокойной ночи, Вероника Мельникова. Надеюсь, что завтра твой статус изменится. Хлопаю ресницами. Какой статус? Ты станешь невестой Максима Борисова. Уточняет он, подтверждая свое намерение долгим взглядом. Набираю побольше воздуха. Надо дожить до утра. Ехидно провоцирую, намекая, что могу передумать. Максим понимает мою игру, притягивает меня к себе, запускает ладонями в затылок, смотрит так, что я теряюсь и тону в его глазах. Надеюсь, что эта ночь ничего не изменит. Страстно прикладывается губами к моим губам. А вот ты и попался. Обхватываю крепко за шею, толкаю спиной и попой дверь своей комнаты. Пытаюсь затащить его к себе. Максим спохватывается первым, заканчивает наш поцелуй. «Спокойной ночи!» Насмешливо добавляет он, мягко убирая мои руки с шеи. Качаю укоризненно головой. «Зря стараешься!» «Я так не усну!» Обиженно надувая губки. «Разрешаю воспользоваться моим кабинетом. Или кинозалом». «Кинозалом?» Восклицаю я, вспоминая порно на всю стену. «Вот этим уж точно мне нужно воспользоваться!» Борисов смеется, стыдливо прикрывает лицо ладонью. «Все». Смеется сквозь ладонь. «Все, иди спать. А мне надо еще поработать». Легкий и нежный поцелуй в губы, как конец спектакля. Я обиженно смотрю ему вслед, жду, когда он обернется. Оборачивается. «Иди спать». Угрожающе шипит он на меня, машет рукой. «Иду». Недовольно бурчу ему, смотрю пару секунд на его прекрасное тело и захлопываю дверь. Облом. Хладнокровный Максим Борисов. Я бы сказала, упрямый и упертый Максим Борисов. Ну и что за наказание такое? Ждать того, что и так случится. Конечно, с кольцом я полушутлива. Где он его ночью купит? Но с другой стороны, а как же без кольца? Проклятие. Черт. Прислонившись спиной к двери, укоряю себя. Вспоминаю, как сегодня два раза у меня от Борисова сносило крышу. И до сих пор его запах на моих руках. Ах, проклятие! Как мне уснуть, когда он там, рядом, в соседней комнате, и еще не спит? Приказываю себе взять себя в руки, но не могу. Не получается. У меня от Максима какая-то зависимость. Чем больше он меня целует, тем больше она развивается. И я уже ни о чем думать не могу, как только быть с ним рядом. Даже сейчас соски ноют, томятся, болят от желания. Хватаю себя за грудь, сжимаю со всей силы. Легче не становится. Душ. Мне нужен холодный душ. Бегу в ванную. Скидываю купальник на пол, осматриваю себя в зеркало. Мне кажется, или там другая девушка, которую никогда не видела в себе. Голова гордо поднята, плечи расправлены, грудь. Смотрю на грудь. Она стала чуть больше, налитая, подтянутая. Может, так гормоны влияют на женский организм? Я словно вся сияю изнутри и чувствую себя какой-то недосягаемой богиней. Правильно говорят, что с настоящей любовью женщина расцветает, как яблоня весной. Включаю воду. Растираю гель, пену на коже и представляю, что это делает Максим. Боже, одна мысль о нем заставляет меня сходить с ума. После душа беспомощно зарываюсь головой под подушку. Какая мука! Спать сейчас!